что в ней потомственное дворянство, аристократия, не имеет силы и влияния на управление страной. Он рассматривал это как факт крайне отрицательный для освобождения России. Теперь же именно на этом факте он строит самые радужные прогнозы. Переменил ли он в корне мнение? Или он рассматривает проблему теперь в ином свете? Он мог рассуждать примерно так. В Англии потомственная аристократия по существу правит страной, восседая в палате лордов. Знатные фамилии во Франции, Италии и Испании также все еще имеют большой политический вес, поэтому имеет силу и принцип конституционной монархии в этих странах. Поэтому во Франции, скажем, вновь воцарились бурбоны. Аристократия не только ограничивает самодержавие, но и дает монархизму опору, прочность, является его фундаментом. Аристократия там, испокон веков, в почете, в силе, она у власти. Ей поклоняются или ее ненавидят. Но так или иначе, без нее не мыслится и сам институт монархизма. В России ничего подобного. Наемные сановники, которым сегодня доверяется власть, завтра бесследно исчезают и сменяются другими, которых никто не знал. Они сами по себе не представляют никакой силы, на них нет ореола законной власти, нет наследственного права распоряжаться судьбами страны. Они фавориты и временщики, калифы на час. Сегодня над страной тиранствует конюх императрицы Анны Иоанновны Бирон, завтра фаворит Анны Леопольдовны Миних, при Александре I ужас на страну долгое время наводит Аракчеев, при Николае I Бенкендорф. Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу. Вспомним также и такие слова поэта. Деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость. Подавляется оппозиция легальная, законная, открыто влияющая на общественное мнение, верно. Но это не значит, что она устраняется вообще. Она лишь загоняется в подполье и становится значительно более опасной для существующего режима, чем оппозиция, открыто действующая. Одна из любимых часто повторяемых мыслей Пушкина была та, что отсутствие в России легальной оппозиции, возможности открыто выражать общественное мнение, привело к возникновению сети тайных обществ и к трагедии 14 декабря. Николаевская же Россия в отношении свободы слова и свободы печати по сравнению с Александровской, что темная удушливая ночь после сумерек. А следствием этого должно было быть неминуемое нарастание скрытого протеста, скопление взрывной энергии, не находящей естественного выхода. Значит, рано или поздно неминуемый бунт, мятеж, революция. И если осуществятся идеалы декабристов и установится в той или иной форме дворянское правление, то продержится ли оно долго в России? Нет. Потому что в аристократию в России не верят, потому что она в России никогда у власти не была и управлять не умеет, потому что она не обладает достаточным авторитетом для этого. Значит, следует неизбежный вывод. Россия быстрее избавится от реликтов и пережитков монархизма и аристократизма в политической жизни, чем страны Западной Европы. Великие перемены в ней будут более радикальны и глубоки. Она быстрее и дальше сможет продвинуться по пути прогресса, чем западные державы, ревниво охраняющие лоскутья политического прошлого. Не отсюда ли и вывод, освобождение Европы придет из России? Учитывая также тот известный Пушкину факт, что Россия, в отличие от передовых стран Западной Европы, не знала в то время деспотии денежного мешка и финансовой плутократии, то и тут, казалось, есть у нашей страны преимущество в расчетах на будущее. Так или примерно так можно реконструировать